Глава 45. «Да что за срань?» Дум хлопнул ладонью по столу. Грибовский, вскочив на ноги, выхватил револьвер из кобуры и направил его на мирно листавшего порножурнал Джаспера. «Всем стоять! Работает офицер Грибовский! Сложите оружие!» Дух андроида окинул заспанного офицера оценивающим взглядом. Он ненадолго задержал взгляд на левой щеке поляка, где красным пятном проглядывали очертания его руки, затем на подбородке, влажном от слюны, лужи растекшейся по столу. «Не впечатлил», — ответил Джаспер и умчался вглубь зала, где ему было проще найти свое электронное уединение. «Проклятый рабобиблиотекарь!» — проворчал поляк, после чего вытер лицо рукавом толстовки. То ли в гвардии имелся перечень того, что предпочитают носить их сотрудники, то ли Ухара с непонятной педантичностью подбирала им гардероб, пока вся компания летела в вертолете. Сама Фейри, проснувшись примерно в то же время, что и Грибовский, тщательно делала вид, что она все это время бодрствовала. Но Алексу ли не знать, что офицер точно так же мирно сопела. В конце концов, именно ему пришлось сдерживать себя от порыва искушения. И нет, не того, о котором можно было подумать, если взять во внимание внешность Ухары. Дважды за ночь и единожды за уже минувший рабочий день Алексу пришлось дойти до белого фаянсового трона. В итоге в канализацию отправились сгустки крови, что-то напоминающее те сэндвичи, которые он успел умять, и еще немного крови. «Сколько сейчас?» Ухара, не договорив, посмотрела на часы, и ее брови взлетели вверх. «До полуночи осталось 6 часов». «Именно так». В данный момент времени Майер-Сити мирно отправлялся с работы и офисов по домам. Стрелки часов едва-едва коснулись 6-часовой отметки. И никто не знал, что в скором времени истечет тот срок, что королева Мэп отвела людям для расследования происшествий у их посольства. После этого Фейри по праву новой конвенции возьмут дело в свои руки... пардон, лапы. И это могло привести к таким последствиям, на фоне которых война магов покажется небольшой прогулкой не только для военных, но и для гражданских. Это только на фасаде старой и новой земли были все из себя такие толерантные и терпимые. Эльфы в Старбаксах, орки с тракторами на фермах, огры, рисующие акварелями в парках и иже с ними. На деле же. Все это держалось на том, что государственные структуры жопы рвали себе и всем вокруг, чтобы межрасовая криминальная составляющая держалась на уровне ниже минимума. Потому что хватило бы всего одной спички, к примеру, публичной казни какого-нибудь человека нелюдями, чтобы началась война куда масштабнее, нежели сражение армии света и тьмы. То, за что-то кротовал Джулио Люпин. Война между расами, люди против волшебных созданий. Что-то удалось выяснить? Грибовский провел ладонью по лицу, будто пытаясь стянуть с себя последние остатки глубокого сна. «Ага», — скупо ответил Дум и снова затянулся. В его пачке сигарет, лишь недавно пополненной путем честной экспроприации, вновь осталось лишь несколько белых стебельков. Ночка выдалась тяжелой, а утро и день еще тяжелее. «Не томите, профессор», — поторопила Ухара. Алекс снова удержался от каких-либо комментариев. Так или иначе, офицер знал, как он относится к Фейри. Алекс, в свою очередь, этого отношения не менять, не обосновывать не собирался, а времени на пространные перепалки попросту не оставалось. «То, что вы, два ушлепка, дрыхните похлеще сурков. Проспать 18 с воробьиным хером часов — это что-то с чем-то». Грибовский схватился за новенькие казенные часы, и его брови взлетели вверх. «Но я никогда так...» «Парк памяти», — напомнил Алекс. «Вы были слишком близко к, так сказать, сущности, от которой у многих попросту сгнивает душа. Так что тот факт, что вы живы, относительно здоровы, не впали в кому, действительно что-то с чем-то». «Почему относительно?» — напряглась Фейри офицер. В ответ ей откуда-то издалека донесся металлический голос Джаспера, пропитанный крайне недовольными интонациями, удивительный уровень технологий. «Потому что я устал пытаться вам объяснить, что в архивах не надо истерически вопить и дергаться в конвульсиях». Грибовский с Ухарой ненадолго встретились взглядами, а затем поспешно отвели их в разные стороны. Не нужно вешать на стену диплом психиатра, чтобы понять, что простым и приятным этот едва ли не суточный сон для этих двоих назвать вряд ли бы получилось. Но кошмары — это меньшая плата за непланированное соседство с тенью, чем же платил Алекс. Он пока еще не знал, и, если честно, не собирался узнавать в ближайшее время, Хотя судья счёт выставит. Обязательно выставит. Но только тогда, когда ему будет удобно. Не Алексу, разумеется, а суду. «Неважно», — вынесла свой вердикт Фейри. «Если по делу, что вам удалось выяснить, профессор?» «Интересно, по какой такой причине Ухара упорно называла Алекса его вымышленным титулом? Он же даже диплома о школьном образовании не имел, ибо не ходил туда никогда в жизни, если не учитывать Фалин, конечно же». «Ничто из перечисленного не подходит под описание», — выдохнул Дум. «Исключение только посох Моисея». «Моисея?» — переспросил Грибовский. «Разве этот дорогуша не мессия?» «Пророк», — поправил Алекс. «На деле светлый маг древности, уровня грандмастера. Его посох — тёмномагический артефакт», — продолжал грузить расспросами красноволосый эспер. «Что-то здесь не вяжется. Собаки по зиме не вяжутся, а тут всё сходится», — процедил Алекс. Его иногда бесило то, что люди, связанные с магией, так мало и плохо в ней разбираются. «Тьма и свет, Грибовский, тесно связаны друг с другом, и пусть и нелегко, но переходит из одного состояния в другое. Так что посох, которым славный Мойша творил всякую непотребную дичь в Древнем Египте, стал вполне закономерно вместилищем боли и страдания миллионов людей. Вполне достаточно, чтобы переродиться тёмным артефактом невероятной мощи». «Хм...» – протянул Грибовский, почёсывая свою красную щетину. «Вот и причина, по которой поляк не носил бороды. Ладно, волосы, но красная борода – это уже финиш». «Значит, нам надо найти этот самый посох и...» «Искать его не требуется», – вздохнула Ухара. «Он содержится в хранилище». Нижняя челюсть Грибовского чуть отвисла. «Оно действительно существует и...» «У меня нет права обсуждать это ни с тобой, ни с профессором. У вас обоих не хватает уровня допуска для таких знаний». «Чёрт!» «Что ты сказала?» Алекс слегка приподнялся и даже отложил сигарету. «Александр, у меня нет ни сил, ни желания вступать с тобой сейчас в перепалку, чтобы...» «Срать я хотел на твою палку!» В сердцах перебил Алекс. «Уровень допуска. Проклятие, ну конечно, допуск. Всё ведь было на самой поверхности». Грибовский и Сухары в очередной раз переглянулись. «Джасп!» — выкрикнул Алекс. «В городе ведь сейчас находится мифологический артефакт, верно?» «Да, Алекс, могу сказать примерно их количество и...» «Нет, а мне нужен только тот, что связан с вратами. Просканируй всю базу данных под классификацией «врата и грань». И не делай вид, что гвардия не располагает этими запретными знаниями». Шестянка осеклась на полуслове. «Ухара», — поторопил Алекс. «Используй мой код авторизации, Джаспер», — разрешил офицер. «Но только в этот раз». «Принято», — вновь прозвучал безжизненный голос машины. «Через 2 часа на Амальгама-стрит состоится выставка древнего искусства погребальных традиций, среди которых будет впервые выставлен саркофаг Джазубхотепа». Алекс рухнул на стул. Дрожащей рукой попытался затушить сигарету, но промазал мимо пепельницы. Всё было так очевидно, настолько на поверхности, а он всё это время смотрел в другую сторону. Даже тень попыталась ему намекнуть, но Дом был слишком занят своими личными проблемами, чтобы трезво взглянуть на ситуацию. «Блядь!» Вынес он свой простой, лаконичный, но всеобъемлющий вердикт. «Не понимаю», — помотал головой Грибовский. «Из-за чего такая реакция? Что не так с этим джазом-боем?» «Джазубхотеп», — машинально поправил Алекс. «Один из составителей Книги мёртвых. Одного из легендарных гримуаров чёрной магии, а ещё один из родоначальников современной демонологии», — закончила Ухара, чем поразила всех присутствующих и даже Джаспера. «Эсперы не использовали никакой контрабанды», — Дум щёлкнул зажигалкой. «Всё было сделано чисто и по закону». «Но...» Договорить Грибовский не успел. В попытке удержаться на ногах он схватился за столешницу. Алекс реагировать не успел и обнаружил себя курящим лёжа на полу. Взгляд его был устремлён одновременно в потолок и куда-то вглубь собственного сознания. «Проклятие! Да я так успею привыкнуть к этим землетряс...» «Ура!» Громом пронеслось по коридорам центрального отдела гвардии. Ну да, все сотрудники были собраны в одном месте. Месте, чертовски прямо до срани в штанах, близко расположенном к отделу демоноборцев, где были собраны живые экспонаты от рыжек хаоса. «Нам надо на Амальгама-стрит». Всё так же лёжа, абсолютно индифферентно игнорируя запах серы, произнёс Алекс.